Родион Кораблев. Другая страна. Том 14. Темный кластер. Читает Мироненко Юрий. Глава 1. Великое ограбление. Алекс мчался по океану света. Его единственным ориентиром и проводником была ускользающая вибрация. Правда, следовать за ней было невероятно сложно, поскольку путь сильно отличался от стандартного маршрута из точки А в точку Б. В смысле, от одной планеты к другой. Скорее, это походило на ориентирование в океане без ориентиров. Главная сложность заключалась в том, что сама вибрация ощущалась в каждой точке. Поэтому приходилось полагаться на чутье и интуицию и двигаться туда, где вибрация нарастала. Далеко не каждый мастер пространства смог бы справиться с подобной задачей. Например, миром уже не понимала, где они находятся, хотя обычно прекрасно ориентировалась на территории червя. Более того, раньше именно она подсказывала координаты ближайших миров. Но сейчас дорогу прокладывал Алекс. «Мы словно в другой мир попали», — пожаловалась спутница. «Я отлично чувствую червя, но не могу отследить нашего положения. Ничего не понимаю. Это какие-то чертовы дебри. Куда ты нас завел?» «Не я, а вибрация. Ты раньше слышала о подобных местах, где нет ориентиров и плохо чувствуются миры?» «Ходили слухи, что у червя есть слои, как у другой стороны». «Слухи?» «Скорее теория, непроверенная. Ее разрабатывали во времена Акарана, но дело заглохло после начала войны». «Может, Миточ что-то знает?» «Что они могут знать? Они даже с происхождением зародыша не разобрались!» — фыркнула миром. «Куда им до таких высоких материй?» «Ты их недооцениваешь», — попытался возразить Алекс. «Миточ — всего лишь большая организация», — отрезала спутница. «Признаю, они кое-что смыслят в черве, но до Союза Великих Школ Пространства им далеко. Сделали ли они хоть что-то подобное колодцу?» «Их это просто не интересовало». «Чушь! Просто они даже вообразить такое сложное устройство не могут. А если и смогут, им мозгов не хватит его построить. Только охотиться за безобидными дикими способны». Не унималась миром. «Недоучки! Но ничего, теперь у них есть конкуренты поумнее. Посмотрим, кто станет главным специалистом по червю». Алекс улыбнулся про себя. Его спутница до сих пор оставалась патриоткой родной школы, несмотря на прошедшие века и переселение в великий артефакт. Хотя, может, именно из-за этого ее и сделали хранителем. «Ладно, будем считать, что у червя есть слои, и мы в такой попали», — пробормотал он. «Правда, я не понимаю, как и когда это случилось». Надо сказать, чувства действительно сбоили. Тут даже миры ощущались, словно сквозь вуаль. А когда Алекс попытался выглянуть из червя наружу, буквально на секунду, ему это не удалось. При том, что обычно выбраться из океана света любому мастеру пространства не представляло труда. Видимо, сейчас они плыли где-то в самых глубоких водах старшего братца, куда обычный путешественник просто не мог добраться. И чтобы выбраться, надо было всплыть на поверхность. Зато вибрация средоточия становилась сильнее. Значит, они двигаются в правильном направлении, и только это и имело значение. Так как четкого ощущения цели не было, Алекс не мог притянуть себя контактом и сразу добраться до средоточия. Приходилось постоянно лавировать, и путешествие затягивалось. Тем не менее, примерно через двое суток ощущение вибрации резко возросло. Средоточие, чем бы оно ни было, находилось совсем рядом. Слабая раньше вибрация превратилась в рокот. Если бы речь шла о звуке, этот рокот можно было бы сравнить с шумом водопада. Алекс даже вспомнил на секунду далекую пещеру на Земле и огромную реку, переходящую в водопад. Кстати, он по нему так и не спустился. Возможно, никто из людей до сих пор не исследовал то место и не знал, как далеко ведет подземная пещера. Однако сейчас перед ним лежала куда более величественная загадка, чем устройство другой страны. «Будь внимательна», — предупредил он спутницу. «Средоточие может показаться в любой...» Договорить Алекс не успел, так как неожиданно начал падать, что было довольно странно, учитывая, что в океане света отсутствовала гравитация. Попытки затормозить ни к чему не привели, скорость не уменьшалась. Поскольку разбираться, что находится внизу, не хотелось, он задергался в разные стороны и тут же выяснил еще одну странность. Двигаться можно было лишь в двух направлениях — строго вниз и под углом в 90 градусов. Причем только в одну сторону. Не анализируя этот феномен, Алекс незамедлительно скользнул в бок, так как это была единственная альтернатива падению. Правда, на этом успехи закончились. Тело летело прямо, но остановиться не получалось. Точнее, едва он подтормаживал, так сразу начинал падать. Вертикально вниз. В этот момент Алекс напоминал себе человечка из примитивной компьютерной игры, который бежал по двумерному лабиринту строго слева направо, а если останавливался, под ним открывалась яма. Забавно, конечно, но играть в такие игры ему совершенно не хотелось. «Мирам, где мы, черт возьми?» — воскликнул он. «Я не знаю!» — в отчаянии закричала спутница. «Это очень странная аномалия!» «Понятно, что аномалия. Меня больше интересует, как из нее выбраться. Я могу только скользить, и только в одном направлении». «Главное, чтобы мы не падали. Продолжай скользить, а я пытаюсь сориентироваться по меткам». Однако метки не помогли мирам. В этом месте они вели себя точно так же, как и Алекс. В смысле, падали вертикально вниз, стоило их поставить. А скользить они не могли, поскольку это требовало усилий и энергии. Не лучше дела обстояли и с другими пространственными навыками. Они сбоили. Причем не из-за того, что их кто-то подавлял. Интерфейс показывал, что среда тут благоприятная. Среда. Высокая совместимость. Просто сильная вибрация средоточия заглушала тонкие сигналы. Да и само место с его непонятными законами мешало. К счастью, Алекс кое-как стабилизировался и даже приспособился к оглушающей вибрации. Это позволило осмотреться. И тут его ждал очередной сюрприз. Выяснилось, что он скользит по стене падающего пространства. Только так можно было описать отвесную плоскость, напоминавшую стену дворца пространства. Ощущение падения создавалось из-за постоянного течения стены. Именно это течение определяло низ и верх. В голову пришло название «водопад пространства». Следующая проблема — тело прилипло к водопаду. Оторваться никак не получалось. Алексу казалось, что со стороны он сейчас похож на плоскую двухмерную картинку. Чем-то это напоминало плоский подвал в школах древних, где также создавалась иллюзия двухмерного пространства для наказания провинившихся учеников. Тем не менее, этот мир имел признаки трехмерности, поскольку Алекс мог смотреть перпендикулярно стене и даже смутно видел изгиб в противоположной стены, словно водопад был закольцован. «Мы двигаемся по кругу», — догадался он. Но, когда Алекс смотрел вперед, зрение словно бы переключалось на двухмерное пространство, и никакой кривизны не подмечалось. Линия движения была прямой, как рельс. Из-за такой разницы восприятия мозг бунтовал, хотя обычно разум мастеров пространства отличался большой гибкостью во всем, что касалось аномалий. Без этого адепты не смогли бы строить аномалии и ориентироваться в них. Но тут 2 плюс 2 равнялось 3. А если переставить цифры местами, то 2 плюс 2 уже давали 5. Как так получалось, Алекс не понимал. «Что за черт? Почему я двигаюсь прямо и по кругу одновременно?» — озадаченно пробормотал он. «Подожди-ка, я о таком слышала. Точно, это бесконечный круг пространства. Он основывается на принципе, что любой бесконечный круг имеет нулевую кривизну, то есть его окружность — прямая линия». «Но я вижу противоположную сторону этого круга. Какой же он бесконечный?» «Понятия не имею. Видимо, сам круг занимает небольшой объем, а вот его стенки бесконечны». «Очень интересно», — протянул Алекс. «А мне нет. Это ловушка». «Ага. Значит, кто-то уже делал подобные ловушки, и ты знаешь, как с ними бороться». «Никто их не делал. Это только теория. Точнее, школы пространства пытались, но не смогли». «Хм, значит, вы не смогли, а червь смог. Тогда это не ловушка, а убежище, из которого кроме червя никто не выберется. Что же, все логично. Вот почему зародыши не нашлись. Скорее всего, Миточ или древние исследователи сюда добрались, а вот выбраться и рассказать о водопаде не смогли. А я-то думал, что это место охраняется». «Средоточие не надо охранять, оно само себя охраняет». «Хорошо, что мы прояснили этот момент». «Рада за тебя», — сухо произнесла миром. «Что делать будем?» «Главное — не свалиться вниз. Но тут столько энергии, что я могу скользить вечно». «Вечно?» «Ты права, это не входит в мои планы. Мы непременно выберемся. Но раз мы сюда уже добрались, давай осмотримся. Помни, что наша цель — повлиять на червя». Однако, сколько Алекс не осматривался, следов старшего братца не нашлось. В смысле, тот чувствовался, но не сильнее, чем в любом другом месте океана света. «Дом мы нашли, а хозяина нет. Хотя это к лучшему. «Значит, червь не скрылся, и у Вуантана есть еще время», — размышлял Алекс, пытаясь перестроить восприятие. Усилия не прошли даром. Правда, от парадоксов он не избавился, зато получилось немного притушить вибрацию средоточия. В глазах тут же просветлело, и теперь они с миром ясно видели, что противоположная стена водопада пространства находится всего в нескольких километрах, если это место можно было измерять в километрах. Далеко наверху клубился белый туман, начало океана света, а вот внизу... Там пространство словно перемалывалось и перетиралось в труху. По крайней мере, такое возникало ощущение. Интуиция же вопила, что Алекс не выживет, если свалится туда. Поэтому он продолжал скользить по кругу. Попытка чуть изменить угол и скользить по спирали провалилась. Очевидно, никаких отклонений от двух разрешенных направлений, прямо и вниз, не допускалось. «Хорошее у червя убежище», — продолжал размышлять Алекс. «Но вряд ли червь постоянно бегает по бесконечному кругу. Он же не хомячок. Должно быть, это прихожая, но где-то тут еще есть дом. Иначе отсюда не вылетали бы зародыши». Немного освоившись, он достал камень. «Ну, парень, подскажи мне, откуда ты взялся?» Это была простая техника — искать подобное с помощью подобного. И камень сразу показал направление. Вниз. Туда, где пространство ломалось, просеивалось через мясорубку. «Мирам, мы должны немного спуститься», — сообщил Алекс. «А ведь я ждала этих слов». «Хорошо, что ты согласна. Тогда следи за обстановкой. Будет опасность, говори». «Я не согласна. Спускаться — это безумие. Ты не сможешь оттуда подняться». «Я и сейчас не могу. Значит, нет разницы, где находиться». «Потрясающая логика. Давай...» Однако Алекс уже остановился и полетел вниз. Как и в первый раз, скорость увеличилась в разы, а ощущение опасности стремительно нарастало. «Стой!» — вдруг заорало миром. Алекс послушно скользнул в сторону и снова закружился вдоль бесконечной стены. Как ни странно, противоположная стена водопада пространства приблизилась, словно водопад был конусом. Однако сверху казалось, что стены идут вниз строго параллельно друг другу. Впрочем, это была еще одна странность, на которую можно было не обращать внимания. В этом месте законы геометрии вообще вышли погулять. «Почему ты меня остановила?» — спросил он. «Дальше идти опасно». «Понимаю, что опасно», — вздохнул он. «Но здесь ничего нет, нам надо ниже». «Давай хотя бы осмотримся», — взмолилась миром. «Согласен, время есть». С этой позиции Алекс куда лучше ощущал хаос внизу, который ничуть не напоминал его одноименный навык, а представлял собой нечто гораздо более сложное и жуткое. Точку, где перемалывалось все и вся. И пространство, и материя. У Алекса появилось подозрение, что лишь червь может пройти через нее. Впрочем, это было логично. Раз червь заполняет всю галактику, он должен быть един. Вряд ли старший братец делится на кучу мини-версий себя. А значит, прямо внизу водопада находится черный выход из кластера. Вот только преодолеть его, пожалуй, было еще сложнее, чем справиться с монстром за барьером. Тут даже аналог колодца не поможет, так как колодец — аномалия, а эта штука надежно перемалывала все аномалии. Да и третья форма существования вряд ли спасет. «Не удивлюсь, если там пространство сжимается до одномерного и снова расширяется», — мысленно хмыкнул Алекс. Впрочем, это были теоретические рассуждения, которые он не собирался проверять. «Так, нас сюда привел зародыш, значит, где-то здесь должно находиться его подобие», — произнес Алекс. «Мы должны его найти. Я верю, что оно где-то близко». И они принялись искать. Сузившийся водопад казался очень небольшим местом. Круг диаметром меньше километра. И еще течение сверху вниз в этом месте ускорилось, и чтобы скользить, требовалось непривычно много сил. Если бы не благоприятная среда и высокий подбор энергии, они бы уже свалились. Держа зародыш в руке, Алекс снова и снова сканировал пространство. Неожиданно он почувствовал, что что-то отозвалось. В этот момент его мозг словно перестроился, и прямо перед ним появился цилиндр, занимающий почти все свободное пространство между стенками водопада. Поверхность цилиндра была абсолютно черной, без единой золотой прожилки, как у зародыша. Однако и цилиндр, и камень в руке явно были слеплены из одного теста. А еще огромный артефакт казался абсолютно монолитным. Без единой щели или выбоины. Зародыш оторвался явно не отсюда. «Должно быть, эта штука разрушается только при перезагрузке», — пробормотал он. «Что за штука?» — забеспокоилась миром. «Я ничего не вижу». «Какой-то монолит. Подожди, сейчас покажу». Алекс поигрался с настройкой мастер-сетки, и его спутница неожиданно увидела цилиндр. «Впечатляет. Наверное, он весит несколько миллиардов тонн», — произнесла она. «Да, тяжелая штука. Хотя меня больше интересует, что с ним можно сделать». Поверхность артефакта располагалась буквально на расстоянии вытянутой руки, однако тут нельзя было вытянуть руку. «Ты искал точку наименьшего сопротивления, чтобы повлиять на червя», — мрачно заметила миром. «Вот она. Влияй». «Сейчас попробую». Но что бы Алекс ни делал, какие бы навыки ни использовал, монолит не обращал ни малейшего внимания на его потуги. «Не выходит?» — сочувственно спросила миром через пару минут. «Я только начал». «Ну, ты не торопись. У нас же вся вечность впереди. Похоже, мы тут застряли навсегда. Или до следующей перезагрузки. Кстати, ближайшее вот-вот случится. Вот тогда и выберемся, если повезет, конечно». «Мы не можем так долго ждать». «А куда мы теперь денемся? Не волнуйся, ты привыкнешь. Я тебя научу ждать. У меня в этом деле большой опыт. Все-таки 30 тысяч лет сидела одна на Зеранге. Если хочешь, сыграем в какую-нибудь игру. У меня их много». «Спасибо, обойдусь». Тон миром не обманывал Алекса. Он чувствовал, что спутница напряжена не меньше него. Просто она отчаялась. Однако он сам не мог принять поражение. Поняв, что с наскока не взломает монолит, он стал его анализировать. Через несколько часов нашелся способ заглянуть внутрь. Помог зародыш. По принципу резонанса удалось связаться с артефактом через жало, а потом закинуть туда метку. Ощущений сразу прибавилось. Монолит производил впечатление очень-очень древнего объекта. Причем на эту мысль наталкивали и исследования зародыша. Чтобы материя могла удерживать червя, ей требовалась долгая закалка в особых условиях. Видимо, водоворот пространства и был такими условиями. А сама материя бралась из того, что случайно сюда попадала. Например, незадачливые исследователи средоточия. Это натолкнуло на мысль, если эту штуку куда-то утащить, то старшему братцу просто негде будет прятаться на время перезагрузки. А тогда, глядишь, и сжатие остановится, поскольку старшему братцу сначала придется отстроить новое убежище, а на это уйдет куча времени. Это, конечно, было не таким изящным решением, как воздействие через точку наименьшего сопротивления, но тоже подходило. «Отчего я ожидал, что мой голос для червя окажется более значимым, чем голос Вселенной?» — мысленно рассуждал Алекс. «Пустая надежда. Лучше работать с тем, что есть. Но как все-таки вытащить эту штуку?» Не говоря ничего миром, он экспериментировал с аномалией внутри монолита. В конце концов, это было самым ценным свойством зародыша. А значит, монолит обладает чем-то схожим. Вот только сколько Алекс не вливал в огромный артефакт энергию, он не мог активировать спрятанную внутри аномалию. С подобной проблемой сталкивались другие адепты. Например, Бак, которому также сложно было пробудить зародыш. Лишь Алексу с его 20 вратами и рангом удавалось это сделать без особого напряжения. Вот он и надеялся, что активация — это вопрос качества, а не количества энергии. Но, очевидно, размер имел значение, и зародыш весом в миллионы тонн требовал чуть больших усилий. Пришлось подключить миром. Как ни странно, она сразу предложила решение. «Вот что значит огромный резерв», — усмехнулась спутница. «Ты так привык не зависеть от запасов энергии, что игнорируешь и накопители, и подготовку. Другие адепты такой роскоши не имеют, поэтому сразу бы увидели выход». «Ты предлагаешь зарядить накопители? Но они же не отдадут энергию достаточно быстро, а мне нужно создать импульс огромной силы». «Да у тебя же есть сферы, используй их». «Хм, а это может сработать», — согласился Алекс. Он действительно подзабыл о таком полезном качестве сфер, хотя когда-то накачивал их энергией, чтобы сделать бомбы. И даже победил с их помощью огромного стража третьего слоя на Шидаре. Сказано, сделано, и Алекс начал заполнять сферы. для большей эффективности создавал их сразу внутри монолита, благо тот позволял подобный фокус. Огромный артефакт вообще легко размещал в себе другие объекты, видимо потому, что это являлось главной функцией будущего убежища червя. Что интересно, внутри сферы становились трехмерными. «Старший братец любит комфорт», — мысленно усмехнулся Алекс. Ему самому захотелось перебраться в монолит, но он по-прежнему не мог оторваться от бесконечной стены. Шаг пространства также не помогал. Водопад держал его, как паутина, муху. «Готово. Давай попробуем», — произнес он спустя некоторое время. Внутри монолита располагалось аж 500 сфер. В каждой по 50 резервов. Можно было и больше, но чем больше энергии, тем сложнее было контролировать сферы, особенно с учетом обстоятельств. Все сферы разом отдали содержимое. Это была сырая энергия, в бою бесполезная, но сейчас именно она и требовалась. К сожалению, энергии и импульса не хватило для активации аномалии. Однако Алекс почувствовал некий отклик. Он на верном пути. «Маловато будет», — прищурился он, разглядывая монолит. «Эта штука требует больше ресурсов. Думаю, раз так в 10». «Ты ошибаешься. Я тут рассчитала, что простой энергии может не хватить». Внезапно проснулась миром. «Ты не уплотнишь ее достаточно сильно. Предлагаю попробовать тонкие вибрации». «Это займет кучу времени». «Времени у нас полно». Алекс согласно кивнул и снова принялся изготавливать бомбы. В этот раз использовал огненную энергию, заполненную вибрациями следующего уровня, которую приходилось не просто тянуть через врата, а пропускать через матрицу, где она медленно преображалась. Монотонная работа заняла сутки. «Все, я готов», — объявил он. Имелся небольшой риск, что монолит расколется от такого количества тонких вибраций и сгинет в хаосе внизу. Однако Алекс в этом сильно сомневался. Но даже если монолит исчезнет, это его устроит, поскольку сжатие отложится. Все сферы одновременно отдали энергию. Алекс торопливо скомкал ее в точку, молясь, чтобы импульса хватило. И тут же с облегчением почувствовал, как внутри зарождается аномалия. Немедля он вцепился и потащил ее, словно это была бесконечная лента, спрятанная в шляпе фокусника. Аномалия текла и текла. Но главное, она ему подчинялась. Слава богу, хозяин артефакта не пришел и не вмешался. Аномалия монолита не просто распространялась, она частично восстановила пространственные ощущения. Где-то высоко над головой даже забрезжил океан света. Однако океан света сейчас не мог помочь. Нужна была цель, за которую можно было зацепиться контактом. И Алекс почувствовал такую цель. Флут. Как оказалось, враг червя находился где-то рядом. А может, это был единственный объект, который можно было увидеть изнутри водопада пространства. Так или иначе, следовало торопиться, пока не пришел старший братец и не надавал по рукам. Поэтому Алекс торопливо потащил монолит вверх. К счастью, аномалия позволяла это сделать. В какой-то момент, даже не заметив этого, он оторвался от бесконечной стены и оказался внутри монолита. Средоточие его отпустило. Флут. Граница с червем. Массивный цилиндр из черного камня неожиданно материализовался в открытом космосе, напугав пролетающего мимо адепта. Высокий парень недоуменно обернулся, его глаза расширились, и он тут же поспешил скрыться. Время было такое, что одиночкам лучше не шататься рядом со странными объектами. Целее будешь. «Миром! Мы это сделали!» — ликующе воскликнул Алекс. «До сих пор не верится», — проворчала спутница. «За нами нет погони?» «Ты про червя?» «Про него, родимого». «Нет, видимо, он в шоке от твоей наглости и еще не придумал, что с тобой делать. Но эту штуку лучше где-нибудь спрятать». «Ха-ха, мыслишь, как заправский грабитель. Но лучше ее не спрятать, а распилить. Тогда червь точно не придет за ней». «Как ты ее распилишь? Она же не поддается твоим навыкам». «Пока не знаю, но есть у меня в этих краях один знакомый, который обожает чужие вещи. Если ему пообещать часть добычи, он зубами разгрызет монолит». «Думаешь?» — засомневалась миром. «Я в него верю. Пойдем, проведаем старину зуба».